было удивительно легко, когда он в одном нижнем белье расхаживал по следственной комнате, где полицейские и таможенные чиновники вели свои дознания, и из окон которой открывалась внушительная панорама нью-йоркских небоскребов. Следователи тоже были в веселом настроении. Их, вероятно, развлекал вид этого нового переселенца в кальсонах, сильно потертых ниже спины, что ясно свидетельствовало о принадлежности нашего героя к классу сидячих тружеников. Окончив милые формальности, чиновники поздравили Джерри со вступлением на американскую землю и, пожелав удачи, сдали его с рук на руки ожидавшему на берегу Исааку Риверсу. Мистер Риверс был рожден оптимистом. Он всегда видел в человеческих невзгодах светлые стороны. «Радуйся, ты очень легко отделался. Многие попадают на остров Эллис-Айленд и там ожидают решения своей судьбы. Но где же твой багаж?» «Со мной», — ответил Джерри с безмятежной улыбкой, помахивая небольшим портфелем. «Это все?» «Все». «Понятно, почему ты навлек на себя подозрения полиции. Переселенцы обычно везут с собой горы всякого барахла. Конечно, дорогие воспоминания». «Мои воспоминания в сердце», — сказал Джерри, продираясь вслед за приятелем сквозь человеческие джунгли. «Сегодня мы не будем осматривать город, а поедем прямо в Бруклин», — сказал Исаак Риверс, когда они, усиленно работая локтями, выбрались с территории порта и достигли автомобильной стоянки. Джерри без сил вполз в машину и уселся на переднем сиденье рядом со своим будущим компаньоном. Через минуту они уже попали в самую сутолоку нью-йоркского движения. Манхэттен — деловая часть Нью-Йорка, а Бруклин — его спальня. Они направились в эту спальню гигантского города, где 4 миллиона человек спали и шумели круглые сутки, и где Финн по рождению доктор Риверс вот уже почти 3 десятка лет занимался частной практикой. У Джерри была склонность к пессимизму. В самом деле, сколько раз он из двух зол выбирал оба, сколько раз ему доставалась от бублика одна дырка, а от ореха пустая скорлупа. И теперь, сидя рядом с доктором-самоучкой и слушая его лекцию относительно хиропрактики, Джерри начал скатываться к самому мрачному пессимизму. Он не знал даже азов этой самой хиропрактики, а нынче вдруг оказался компаньоном и ассистентом доктора. Они счастливо проскочили на бруклинскую сторону и уже приближались к 41-й улице. Но тут внезапно движение остановилось. Началась перекличка автомобильных гудков, переходящая в сплошной болезненный вопль. Аккомпанементом к нарастающему трубному реву служили свистки и крики. Джерри бросил встревоженный взгляд на товарища и спросил: «Случилось несчастье?» Мистер Риверс покачал головой. «Не думаю. Готов держать пари, что это просто какое-то шествие, которому мы должны дать дорогу. Закурим?» Он угостил Джерри сигаретой и спокойно продолжал: «К этому надо привыкать. Здесь тебе не старый свет». Среди общего шума послышались приближающиеся звуки фанфар и барабанная дробь. Вот показалась и голова шествия. Впереди двигался торжественным маршем отряд из полусотни красавиц в купальных костюмах. Поднося к губам длинные медные трубы, Они покачивали в такт марша своими красивыми бедрами.